А сейчас сказка про то, что делали игрушки ночью. Жил-был мальчик, который любил брать на ночь к себе в постель игрушки. То оловянного солдатика, то резинового клоуна, то плюшевого мишку. И жили-были игрушки, которые не любили, когда мальчик брал их на ночь к себе в кроватку. «Надо же нам и свои дела делать», — говорили они. «И когда еще мы можем делать, если не ночью, когда наш мальчик спит?» А дела у игрушек были совсем не игрушечные. И так как игрушечный слон был во много раз меньше настоящего, игрушечный мишка во много раз меньше обыкновенного медведя, а оловянный солдатик во много раз меньше живого солдата, то и время тянулось для них гораздо дольше. Одна наша ночь была для них целым годом. И чего только они не успевали за одну ночь сделать. Слон, например, успевал побывать в Индии. Солдатик – пострелять на маневрах, а мишка – проведать своих друзей-медведей где-нибудь в далеком дремучем лесу. Отправлялись игрушки по своим делам, когда мальчик засыпал, а возвращались к утру. У игрушек была хорошая память, и когда мальчик просыпался, он находил все точно так, как оставил перед сном. Какие бы важные дела не были по ночам у игрушек, они к утру непременно возвращались, потому что они любили своего мальчика. Он их никогда не обижал, и когда они встречались по ночам с другими игрушками, те завидовали часто тому, как хорошо они выглядят. А вот той игрушке, которую мальчик брал на ночь в кроватку, ей приходилось плохо, ведь она уже не могла отправиться в ночное путешествие. А теперь послушай, что однажды случилось, когда мальчик взял на ночь к себе в кроватку своего любимого матроса. Пробила полночь. Все игрушки разбрелись кто куда, а матрос лежит на подушке рядом со спящим мальчиком и думает, как ему быть. Мальчик крепко держит его за ленточки без козырки, а матросу хочется к морю. Ой, как хочется хоть одним глазком посмотреть на него, на корабли. И вот матрос решается. Он оставляет у мальчика свою бескозырку, а сам тихонько-тихонько скатывается с кроватки, переступает через порог, и больше он уже не игрушка. По улице широким шагом идет матрос. Он спешит к морю. Добравшись до моря, он взбирается на самый большой, самый красивый корабль, на котором в это время драют палубу. Вода весело хлещет из шланга, швабры ловко работают в руках матросов, и наш матрос, недолго думая, берется за дело. Он вместе со всеми драит палубу, но вдруг строгий голос окликает его: «Матрос, где твоя бескозырка?» А верно, без своей бескозырки матросу никак нельзя. И вот матрос пускается в обратный путь за своей бескозыркой, а путь этот очень длинный. Сначала матрос плывет на шлюпке к берегу, потом он идет пешком по пристани, потом он едет на трамвае по городу к вокзалу, потом он едет на поезде в тот город, где живет его мальчик. И покуда матрос добирается до кроватки мальчика, уже наступает утро. Он еле-еле успевает сделаться снова игрушкой, как мальчик просыпается и, взглянув на бескозырку, которую он прижимает к груди, кричит: «А где мой любимый матрос?» А любимый матрос — вот он. Он лежит рядом с кроваткой, такой тихий, тихий, такой смирный, даже виду не подает, что он всю ночь отсутствовал. Мальчик думает, что это он во сне уронил его. Он поднимает матроса, надевает ему бескозырку и правильно делает. Сегодня же ночью матрос снова отправится в далекое путешествие. И где он только за свой игрушечный год не побывает, и чего только не увидит. Он уплывет на большом красивом корабле в далекие страны. По пути он увидит коралловые острова. Он встретит другие корабли и помашет своим старым знакомым, бывшим игрушкам, а теперь девочкам с пышными бантами, которые утром снова станут куклами.